Глава 3. Доктор Клоубани. Ричард Шандон был заправский моряк. В течение долгих лет он командовал китобойными судами в арктических морях и во всем Ланкастере пользовался солидной репутацией. Подобное письмо, разумеется, удивило Шандона. Но, как человек, видавший виды, он подошел к вопросу трезво и хладнокровно. Шандон удовлетворял всем поставленным условиям. У него не было ни жены, ни детей, ни родственников. Он был вольной птицей. Советоваться ему было не с кем. И он сразу же направился в банк Маркуарт и Компани. «Если денежки налицо, — размышлял он, — остальное устроится само собой». В банке его приняли с почтительностью, какую заслуживает человек, которого ожидают в кассе 16 тысяч фунтов. Выяснив вопрос о деньгах, Шандон потребовал лист бумаги и размашистым почерком моряка написал по указанному адресу письмо, в котором выразил свое согласие. В тот же день он вошел в соглашение с беркингхенскими судостроителями. Спустя сутки киль брига «Форвард» уже лежал на стапеле верфи. Ричард Шандон был человек лет 40, сильный, энергичный и смелый. Эти три качества необходимы каждому моряку и придают ему самоуверенность, мужество и хладнокровие. Его считали человеком завистливым и неуживчивым. Матросы скорее боялись, чем любили его. Но такая слава не могла помешать Шандону успешно вербовать экипаж, так как всем было известно, что он умел выпутаться из любых трудностей. Шандон опасался одного. Как бы таинственная сторона предприятия не отпугнула моряков. «Лучше всего, — сказал он себе, — держать язык за зубами. Всегда найдутся морские волки, которые захотят знать всю подноготную. Зачем, мол, да почему? Но так как я и сам толком ничего не знаю, то нелегко будет им отвечать. Этот К.З. наверняка какой-нибудь чудак. Но в конце концов он меня знает и рассчитывает на мою опытность, а этого достаточно. Что касается корабля, то мы отделаем его на славу. И не будь я Ричард Шандон, если Брик не отправится в полярные моря. Однако все это останется в тайне между мной и моими помощниками». Затем Шандон занялся вербовкой экипажа, придерживаясь требований капитана относительно семейного положения матросов и состояния их здоровья. Он знал одного славного молодца, весьма надежного и опытного моряка по имени Джеймс Уолл. Уоллу было лет под 30, и он уже не раз побывал в северных морях. Шандон предложил ему место второго помощника. Джеймс Уолл ни минуты не колебался, потому что страстно любил свое ремесло и желал только одного — поскорее отправиться в море. Шандон рассказал ему, а также некоему Джонсону, нанятому на бриг боцманом, все, что знал сам. «Что ж, попытаем счастье», — сказал Уолл. «Не все ли равно, куда плыть? Если даже речь идет о северо-западном проходе, ну что ж, возвращались люди и оттуда». «Не всегда», — возразил Джонсон. «Из этого, впрочем, не следует, что туда нельзя идти». «Можно смело сказать», — начал опять Шандон, «что это плавание предпринимается в благоприятных условиях. Форвард — отличное судно, и с помощью своей машины может уйти далеко. 18 человек экипажа, больше нам и не надо». 18 человек?» — сказал Джонсон. «Как раз столько было на корабле американца Кейна, когда он отправился в свое знаменитое плавание к Северному полюсу». «А все-таки странно», — продолжал Уолл, «что находится еще желающий пройти из Дэвисова пролива в Берингов. Экспедиции, посланные на поиски адмирала Франклина, обошлись Англии больше 760 тысяч фунтов, а между тем не дали никаких практических результатов. Черт возьми! Интересно знать, кто это решается рискнуть своим состоянием для такой затеи?» «Имейте в виду, Джеймс, — ответил Шандон, — что все это одни предположения. Куда мы пойдем? В северные или южные моря, я и сам не знаю. Быть может, дело идет о каких-нибудь открытиях. Впрочем, на днях должен явиться некий доктор Клоубани, который, наверное, знает больше нас и все разъяснит. Поживем — увидим». «Ладно, увидим», — сказал Джонсон. «А я тем временем постараюсь подыскать надежных ребят. Что до их жизненной энергии, как выражается капитан, то за это я ручаюсь вам наперед. В этом отношении можете вполне на меня положиться». Джонсон был прямо бесценный человек. Он приобрел большой опыт в арктических плаваниях. Он был боцманом на корабле «Феникс», входившем в состав экспедиций, отправлявшихся в 1853 году на поиски Франклина. Этот отважный моряк был свидетелем смерти французского лейтенанта Бело, которого он сопровождал во время его переходов по льдам. Джонсон знал чуть ли не всех моряков в Ливерпуле, и он немедленно приступил к вербовке экипажа. Шандон, Уолл и Джонсон действовали так успешно, что в первых числах декабря экипаж был уже в полном составе. Однако дело не обошлось без трудностей. Многих соблазняла высокая плата. Но вместе с тем страшила судьба экспедиции. Иной матрос, смело приняв предложение, через некоторое время брал слово назад и возвращал задаток, так как друзья отговаривали его от участия в таинственной экспедиции. Но все как один старались проникнуть в тайну и надоедали расспросами Шандону, который всякий раз спроваживал их к Джонсону. «Что я могу тебе сказать, друг мой?» — неизменно отвечал Джонсон. «Я знаю не больше твоего. Во всяком случае, ты будешь в хорошем обществе, среди молодцев неробкого десятка, а это что-нибудь дозначит. Поэтому тут нечего долго раскидывать умом, согласен или нет?» И большинство матросов соглашались. «Пойми же, наконец», — добавлял иногда боцман, «что у меня большой выбор. Такой платы еще не получал ни один матрос. А как вернешься, получишь вдобавок кругленький капиталец. Штука, братец ты мой, лакомая». «Что и говорить, лакомая», — соглашался матрос. «Будешь обеспечен на всю жизнь». «Не скрою от тебя», — продолжал Джонсон, «что плавание будет долгое, трудное и опасное. Так и сказано в наших инструкциях. Ты должен знать, за что берешься. Работать наверняка придется изо всех сил, а может и сверх силы. Поэтому если ты не из храбрых, если не прошел огонь, воду и медные трубы, если у тебя нет дьявольской выдержки, если ты не готов ко всему на свете, ну, словом, если дрожишь за свою шкуру, то поворачивай оглобли и дай место молодцам посмелее тебя». «Но, мистер Джонсон», — говорил припертый к стене матрос, «вы-то хоть знаете капитана?» «Пока что наш капитан Ричард Шандон». Надо сказать, что так думал и сам Шандон. Он легко поддался мысли, что в последнюю минуту поступят точные указания о маршруте путешествия, и он останется капитаном форварда. Он не раз высказывал такое мнение в беседе с помощниками или с приятелями на Беркинхедской верфи, следя за работами по постройке брига, шпангоуты которого уже торчали на стапелях, напоминая скелет кита. Шандон и Джонсон строго придерживались инструкции относительно выбора матросов. Вид у завербованных был вполне надежный, и они обладали жизненной энергией в количестве, достаточном, чтобы двигать машину форварда. Все говорило за то, что они смогут противостоять лютой стуже. Это были уверенные в себе, энергичные, решительные, крепкого сложения люди. Однако не все они были богатырского телосложения. Шандон даже сперва не решался принять некоторых из них, например, матросов Гриппера, Гарри и гарпунщика Симпсона, показавшихся ему несколько худощавыми. Но так как они были люди крепкие, смелые и сильные, то в конце концов их приняли. Весь экипаж состоял из протестантов одного и того же толка. Во время экспедиции общая молитва и чтение Библии объединяют людей различного склада и подкрепляют их в минуты уныния. На корабле нельзя допускать разномыслия в вопросах веры. Шандон убедился на опыте, насколько полезны такие собрания и как они поддерживают дух экипажа. Из этих соображений к ним всегда прибегают на судах во время продолжительных полярных плаваний. Покончив с вербовкой экипажа, Шандон, Джонсон и Уолл занялись заготовкой продовольствия, строго придерживаясь инструкций капитана, инструкций точных, ясных, подробных, определяющих как количество, так и качество любого из продуктов. Благодаря ордерам, которые имел Шандон, все оплачивалось чистоганом, со скидкой 8%, добросовестно отмечавшейся всякий раз Шандоном. В январе 1860 года все было в полной готовности — экипаж, продовольствие и груз. Брик начал уже принимать определенную форму. Шандон каждый день бывал в Беркинхеде. 23 января утром, по своему обыкновению, Шандон находился на палубе одного из тех широких паровых катеров, которые снабжены рулем на носу и корме, чтобы избежать крутых поворотов, и совершают рейсы между берегами реки Мерси. В воздухе стоял обычный туман, заставлявший моряков прибегать к помощи компаса, хотя рейс длился не более 10 минут. Как ни густ был туман, он не помешал Шандону заметить приземистого, полного человека с умным, веселым лицом и приветливым взглядом. Человек этот подошел к Шандону, схватил его за обе руки и стал трясти их с горячностью, живостью и фамильярностью, чисто южной, как выразился бы француз. Однако этот субъект, как ни странно, не был уроженцем юга. Он сыпал словами и энергично жестикулировал. Казалось, его мысли непременно должны были выразиться в словах и жестах, иначе могли бы взорвать его черепную коробку. Глаза его маленькие, как это часто бывает у умных людей, и большой подвижный рот были чем-то вроде предохранительных клапанов, через которые вырывался излишек внутреннего напряжения. Говорил он так много и так быстро, что Шандон ничего не мог разобрать. Однако он узнал маленького человека, хотя никогда его не видел. Он сразу понял, с кем имеет дело. И, улучив момент, когда незнакомец на миг замолчал, спросил: «Доктор Клоубани?» «Он самый, собственной персоной. Вот уже добрых четверть часа я ищу вас и спрашиваю у всех и каждого. Поймите же мое нетерпение. Еще 5 минут, и я сошел бы с ума. Итак, вы помощник капитана Ричард Шандон? Значит, вы существуете? Вы не миф? Вашу руку, позвольте еще раз пожать ее. Да, это рука Ричарда Шандона. Но если существует Ричард Шандон, то существует и бриг Форвард, которым он командует. Если он командует бригом, то отправится в море. А если отправится в море, то возьмет с собой доктора Клоубани. Ну да, доктор, я Ричард Шандон. Бриг Форвард существует и отправится в плавание. Это вполне логично, ответил доктор, сделав глубокий вдох. «Вполне логично. Я от души этому рад. Я наверху блаженства. Давно уже я жду такого случая. Давно уже хотел предпринять подобное путешествие. Я уверен, что мы с вами...» «Позвольте», — перебил его Шандон. «Я уверен», — продолжал доктор, не слушая Шандона, «что мы с вами заберемся далеко и не сделаем ни шагу назад». «Однако», — возразил Шандон, «потому что вы уже доказали свою опытность, и мне известен ваш послужной список. Да, вы отличный моряк. Не угодно ли вам, разве можно хоть на минуту сомневаться в вашем мужестве, вашей храбрости и вашем искусстве? Капитан, назначивший вас своим помощником, не ошибся, уверяю вас». «Да не в этом дело», — сказал Шандон, теряя терпение. «А в чем же? Ради бога, не мучайте меня. Черт возьми! Да вы не даете мне и слова сказать. Скажите, пожалуйста, доктор, что побудило вас принять участие в экспедиции брига Форвард?» «Письмо. Очень любезное письмо. Вот оно. Письмо добрейшего капитана. Очень лаконичное, но весьма убедительное». С этими словами доктор протянул Шандону письмо следующего содержания. «Инвернес. 22 января 1860 года. Доктору Клоубани. Ливерпуль. Если доктору Клоубани угодно отправиться на бриге Форвард в продолжительное плавание, то он может явиться к помощнику капитана Ричарду Шандону, получившему соответствующие инструкции. Капитан брига Форвард, К.З. Письмо получено сегодня утром, и я готов сегодня же подняться на борт Форварда». «Вы, доктор, по крайней мере, знаете, какова цель этой экспедиции?» — спросил Шандон. «Ничуть не бывало. Впрочем, это не важно. Главное, лишь бы отправиться куда-нибудь. Говорят, будто я человек ученый. Но это неправда, сэр. Я ничего не знаю. Правда, я сочинил кое-какие книжонки, которые расходятся недурно. Но лучше бы мне этого не делать. Публика слишком уж снисходительна, если покупает их. Ничего я не знаю, говорю вам, за исключением того, что я величайший невежда. Но мне дают возможность пополнить или... вернее, уточнить мои познания в области медицины, хирургии, истории, географии, ботаники, минералогии, конхеологии, геодезии, химии, физики, механики и гидрографии. Ну что ж, я согласен и, уверяю вас, не заставлю себя просить». «Так, значит...» — разочарованным тоном сказал Шандон. «Вам неизвестно, куда отправляется форвард?» «Напротив, известно. Он отправляется туда, где можно чему-нибудь научиться, что-нибудь открыть, сопоставить, где можно встретить другие обычаи, другие страны, изучать другие народы и присущие им нравы. Словом, Брик отправляется туда, где мне еще не приходилось бывать». «Но скажите точнее», — воскликнул Шандон. «Могу и точнее», — ответил доктор. «Я слышал, что Брик отправляется в Северные моря. Ну что ж, на север так на север». «По крайней мере», — спросил Шандон, — «вы знаете капитана Брига?» «Понятия о нем не имею, но поверьте мне, это достойный человек». Сойдя на берег в Беркинхеде, Шандон разъяснил доктору положение вещей. И таинственность предприятия сразу же воспламенила воображение Клоубани. При виде Брига он пришел в восторг. С этого дня доктор не расставался с Шандоном и каждое утро осматривал корпус форварда. Впрочем, ему было поручено организовать аптеку на Бриге. Клоубани был врач, и хороший врач, но практикой занимался мало. В 25 лет он, как и многие, был уже доктором медицины, а в 40 — настоящим ученым, известным всему городу. Он был выдающимся членом литературного и философского общества в Ливерпуле. Он обладал небольшим состоянием, и это позволяло ему лечить больных бесплатно, что, впрочем, не уменьшало ценности его советов. Любимый всеми как личность в высшей степени обаятельная, он никогда не причинял вреда ни другим, ни себе. Живой и, пожалуй, несколько болтливый, он отличался чистосердечием и щедростью. Как только в городе узнали о водворении доктора на Бриге, его друзья приложили все усилия, чтобы отговорить его от участия в экспедиции. Но это только укрепило ученого в раз принятом им решении. Если доктор где-нибудь пустил корни, то едва ли кому-нибудь удалось бы сдвинуть его с места. С этого времени всякого рода толки, догадки, предположения и опасения стали расти как грибы, не по дням, а по часам. Это не помешало, однако, спустить форвард на воду 5 февраля 1860 года. Через 2 месяца Брик был уже готов к отплытию. 15 февраля, как сказано было в письме капитана, по Эдинбургской железной дороге в Ливерпуль в адрес Ричарда Шандона был доставлен датский док. Собака казалась злой, трусливой и мрачной, и глаза у нее были какие-то странные. На медном ошейнике было вырезано слово «форвард». Шандон в тот же день принял собаку на борт и о получении ее сообщил по адресу Ливорна, КЗ. Экипаж форварда состоял из... 1. Капитана Казе. 2. Ричарда Шандона, помощника капитана. 3. Джеймса Уолла, 2-го помощника. 4. Доктора Клоубани. 5. Джонсона, боцмана. 6. Симпсона, гарпунщика. 7. Белла, плотника. 8. Брентона, 1-го механика. 9. Пловера, 2-го механика. 10. Стронга, негра. Повара. 11. Фокера, ледового лоцмана. 12. Уолстона, оружейника. 13. Болтона, матроса. 14. Гарри, матроса. 15. Клифтона, матроса. 16. Гриппера, матроса. 17. Пена, матроса. 18. Уоррена, кочегара. Таким образом, не считая капитана, экипаж был весь налицо.